Я вас прошу, подумайте над этим. «Дайте мой саквояж», — протяжно сказала Лена. «Значит, кончено?» — Лена молчала. «Тимофей, дай саквояж Елены Владимировны». Приняв саквояж, Лонговой некоторое время подержал его в руке. Это было последнее, что еще их связывало. Потом протянул Лене. «Прощайте, Лена. Прощайте, Лонговой». Лена взялась за ручку двери и на мгновение остановилась. Она слышала шаги Лонгового по ступенькам. Шаги смолкли. «Лена!» — позвал Лонговой. Лена распахнула дверь и вошла в станционное помещение. Перекинув через руку пальто, а в другой, держа саквояж, Лена стояла на перевале. Было не более 6 утра. Клочья тумана ползли по склонам гор, а в долинах и распадках туман лежал еще густыми полосами. Мутное солнце только поднялось над дальним гребнем. На перевале, где стояла Лена, набухшие за ночь, готовые распуститься почки, золотились в росе. Возле 3 палаток под деревьями стоял американский солдат с ружьем. Другой с намыленным лицом брился, сидя неподалеку на складном стуле, пристроив на ветке зеркальце. Мимо Лены по узким поблескивающим колеям ползли через перевал на стальных тросах вагонетки, без людей, груженные углем в сторону Кангауза, пустые вниз, куда смотрела Лена. Вагонетки, уголь, тросы были мокры от росы. Внизу выступали в тумане строения какой-то станции, будка электрического подъемника, штабеля дров и леса. Маленький паровоз, кукушка, посвистывая, сновал по путям, и дым его смешивался с туманом. Это была станция узкоколейки. В одной из пустых вагонеток, движущихся со станции Кангаус, лежало 2 рабочих с задранными кверху ногами. Увидев Лену, они быстро убрали ноги. «Садись, подвезем!» — крикнул один, откидывая стенку. Лена бросила им саквояж и пальто и сама вскочила на вагонетку. «Далеко едешь, товарищ?» — спросил рабочий, пригласивший ее. «На рудник», — запнувшись, сказала Лена. «Учителька, что ли?» «Да, учительница». Вагонетка круто ползла к низу. Золотящиеся почки и палатки американцев, казалось, повисли над головой. «Меня маманя упреждала, я маманя не жалел», — тонко и сипло запел 2-й рабочий. «А скажите, поезд на рудник скоро будет?» — спросила Лена. «Тут ведь расписаний нету. Однако скоро должен быть. Что-нибудь уж повезут. Ну-ка, Ваня, готовься, а то под бункер уйдем». «Прыгай, прыгай, товарищ учителька», — сказал 1-й рабочий, откидывая стенку. Лена выпрыгнула. Рабочие подали ей пальто и саквояж и выпрыгнули сами. Вагонетка погрузилась в какую-то темную пасть. Лена, не спавшая всю ночь, прикорнула на солнышке возле станции, где уже сидели группы ожидающих поезда рабочих и работниц. Проснулась она от того, что кто-то толкнул ее в плечо. «Вставай, девка, поезд проспишь», — говорила пожилая женщина в рваном переднике. Женщина подхватила корзинку с проросшим картофелем и кинулась к составу из 3 вагончиков, которые, смеясь и толкаясь, лезли люди с мешками, корзинками и инструментами.